четыре вида йоги. Давайте мы еще раз ее осветим. Итак, у каждого из нас, как мы уже сказали, есть наши физические тела. Вот что мы можем о себе сказать, друзья? Вообще, что мы можем сказать о человеке? Что каждый из вас может сказать о себе? Он может сказать, что он когда-то был рожден. Вы все когда-то родились. Причем, вот так получается, что вы, в общем-то, не особо помните, что было до вашего рождения, если что-то вообще было, да? Ну и даже период вашего младенчества. Как-то смутные такие мысли. В дальнейшем, что мы с вами можем сказать? Что по мере нашей жизни, наше тело растет, ну и мы как-то взрослеем, и восприятие нашего мира меняется. Затем, как показывает практика и опыт всех наших родителей, мам, пап, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, со временем мы начинаем стареть. И потом, счастливо дожив до возраста священные 108 лет, ну и значит это того, умираем. Вот некий такой, так сказать, это факт, друзья, это вот то, что неоспоримо. И вот есть каждый из вас, который ощущает себя в своем физическом теле. Я стараюсь максимально, знаете, удалиться от санскрита, удалиться от какой-то даже философии йоговской, а больше делать упор на то, что вы имеете. Вот у каждого из вас есть ваше физическое тело. И каждый из вас сталкивался с разными состояниями этого тела. Иногда тело болеет, и вам плохо. Иногда тело в отличном состоянии, и вам очень хорошо. То есть, ваше восприятие мира, допустим, в молодости отличается от восприятия мира в среднем возрасте и в старости. То есть, и вот этот, ну как бы, с другой же стороны, если вы спросите сами себя, а вы поменялись за это время? Это вот в младенчестве это был другой человек, чем есть, который сейчас? Нет. И вот есть нечто непрерывное, это вы сами. Вы ощущаете сами себя на протяжении всей своей жизни, и вы понимаете, что с одной стороны в вас есть что-то неизменное, с другой стороны что-то меняющееся. И это меняющееся, в первую очередь, связано с вашим телом, которое взрослеет. Ну и, соответственно, с вашим восприятием мира, которое также, в том числе и под действием вашего взрослого тела, как-то вас заставляет по-другому взглянуть и на себя, и на окружающую, и вообще на все. И это отправная точка в йоге. То есть я еще раз хочу сделать очень жесткий упор, друзья. Йога – это не абстрактная какая-то наука, философия. Кто-то там что-то придумал, какие-то начинает там теории распространять, а мы должны в них поверить. Ничего подобного. Йога – это фактически, как в науке, анализ вашего опыта и попытка разобраться. А кто вы такой? А что вы такое? А как оно все происходит? А почему именно так, а не иначе? А можно ли сделать получше? Можно ли, допустим, избежать страданий, чтобы было больше наслаждений или там, хотя бы ровного состояния? Вот, поэтому возникает такой фактор очень серьезный вашего человеческого тела. Оно также очень сложно сделано, потому как у вас есть ваше физическое человеческое тело, а есть такая структура, связанная с разумом. И получается, что внутри вас как бы два человека. Один физический человек, ну другой, если угодно, такой интеллектуальный. Причем они очень странно взаимосвязаны, этот физический и интеллектуальный человек внутри вас. Точнее, даже не так. Вы-то один и тот же, ну как если бы у вас два тела. Одно чисто физическое, другое интеллектуальное. И то, и другое, во-первых, влияет на ваше состояние, а во-вторых, влияет друг на друга. То есть, если физическому телу плохо, то почему-то и мысли соответствующие отрицательные. Или наоборот, физическому телу может быть очень хорошо, но если мысли какие-то отрицательные, то вы себя чувствуете плохо, если бы вам было физически плохо. То есть, и вот на протяжении, понятно, долгой истории человечества в йоге анализировалось, пыталось, ну, в йоге единой древности пытались понять, а почему оно так? А как оно сделано? А что это вообще, говоря, такое? И вот до нас дошли некоторые рекомендации, которые нам предлагают изучить и затем проверить на своем личном опыте, работают они или не работают. Я еще раз подчеркиваю, что в этом отношении йога требует от вас подтверждения всей той теории, которую вы, ну, можете изучить в йоге. То есть не так, что вот вы что-то почитали, поверили и все, и замечательно. Нет. Надо, в общем-то, где-то подставить под сомнение, надо поэкспериментировать, надо получить результаты, надо подтвердить или опровергнуть. Только в этом залог, что вы пойдете дальше. И так как сегодняшняя наша тема «4 вида йоги», напомню, что это хатха-йога, крия-йога, мантра-йога и пранаяма-йога, то мы в первую очередь будем касаться их. Что объединяет эти все четыре вида йоги? Ответ очень простой. Эти четыре йоги в первую очередь работают с вашим физическим телом. В первую очередь с физическим телом, друзья. Вот не с вашими мыслями, не с вашими там представлениями там, и так далее, а именно с тем, что вы имеете с самого детства, и что вот данность есть у вас, такой, знаете, отправная точка, ваше физическое тело. И ваше физическое тело, вещь, еще как мы сказали, очень странная. Очень много что зависит от того, в каком вы состоянии. Даже больше. Какие-то вещи чисто интеллектуальные в йоге, или какие-то очень мощные упражнения, такие связанные с какими-то тонкими манипуляциями мысли там и так далее, они возможны только в одном случае, если вы в хорошем физическом состоянии. Ну или уж совсем, если грубо говорить, то получается следующая вещь. Некоторые вещи в теории йоги вы просто не поймете, если не будете физически заниматься своим телом. Вот. Коврик расстелил и давай делать упражнения. Казалось бы, ну какое имеет отношение ваши физические упражнения к постижению каких-то там, не знаю, теоретических высот, основ или тонких структур. А вот это как раз одна из таких рекомендаций и одно из таких знаний, которое дошло до нас с древности. Такое предупреждение о ловушке. Что если вы не будете работать над своим физическим телом, до вас просто не дойдут какие-то высшие разделы в йоге. И сложно и трудно сказать почему. То ли потому, что за счет, так сказать, метаболизма, может быть, там вашему головному мозгу будет не хватать каких-то составляющих для работы, будь то там питание, или я уж не знаю чего, но это больше вопрос к ученым. То ли потому, что есть какие-то факторы, которые, воздействуя на грубое, косвенно начинают воздействовать на тонкое, а это тонкое позволяет уже вам интеллектуально что-то лучше понять или осознать. Не говоря уже о таком разделе йоги, который, ну, в общем, очень трудно понимается на Западе, о том, что, ну, строго говоря, наше физическое тело, оно нуждается, во-первых, в поддержании в хорошем состоянии, а во-вторых, а есть, так сказать, такие как бы, ну, более внутренние тонкие структуры, иногда они называются каналы, центры, чакры, которые иногда, как там сказано в некоторых трактатах, надо очистить. То есть до тех пор, пока они не очищены, вы просто ничего не чувствуете. Вот вам делали, скажем, в зубном там или еще где-нибудь в кабинете анестезию. Раз сделали укол, и все, все в общем-то на месте. А вы ничего не чувствуете. И вот представьте, что мы все находимся под анестезией, что вокруг нас мир совсем другой, но мы его просто не воспринимаем. У нас еще пока не развиты или забиты, загрязнены эти, так сказать, каналы восприятия. И вот с этой стороны, опять же, очень важный фактор этих четырех йог. что пока с помощью этих четырех йог ты не очистишь свое тело, говорить о чем-то тонком просто бессмысленно. Ну, представьте, вы взяли свой фотоаппарат и пытаетесь что-то сфотографировать, но при этом замазали грязью объектив. Что, какие снимки вы увидите? Да никакие. Точно так же и в йоге разговаривать о каких-то тонких структурах, о которых, так сказать, вот так часто упоминается в трактатах, просто бессмысленно, если нет физической составляющей. Поэтому, к сожалению, вот люди на Западе, они, в общем, приходят в йогу в большей части из-за физической составляющей. Из-за того, что даются упражнения, которые позволяют как-то тренировать, развивать свое тело. И это очень сильно помогает. Очень сильно помогает. Ну, а некоторые потом начинают интересоваться теорией йоги. И настолько сильно в дальнейшем поглощаются в теорию йоги, что забывают продолжать работать над своим физическим телом. Просто забывают и все. Это физическое тело с течением времени, опять же, как сказать, загрязняется. Ну, как знаете, долго механизм, который не используется, покрывается пылью, ржавчиной, уже и хочет на нем поехать, а не едет. И вот существует такая некоторая опасность, когда люди уходят в какие-то более высшие, тонкие йоги, забывая про физическое. Это очень типичная опасность. Поэтому, как правило, в тех или иных школах йоги даются такие некоторые такие четкие рекомендации, что вообще говоря, ну, чтобы быть уверенным, что у тебя будет все хорошо, ты должен набрать определенное количество упражнений. Определенное количество там поз в йоге или подходов в йоге, определенное количество пранаям, определенное количество кругов крии, определенное количество там йог простирания и так далее, и так далее. Если ты сделаешь, ну, вот это большое достаточное количество, то у тебя выработается привычка. И даже если ты потом будешь забывать про свое тело, твое тело будет напоминать о себе, подобно тому, как собака или кошка напоминает, чтобы их покормили. И это очень хороший такой, так сказать, знак на пути. Если, занимаясь хатха, крией, пранаямой, мантра-йогой, вы вдруг чувствуете, день прошел, вы ложитесь спать, и вдруг ощущаете дискомфорт какой-то неприятный. И вдруг вспоминаете, ой, да я же сегодня забыл позаниматься. Вот как только у вас возникает это ощущение дискомфорта, напоминающее вам, что надо бы позаниматься, это очень хороший знак. Значит, у вас все идет правильно. Что вот, так сказать, ваша вот эта физическая структура составляющая уже почувствовала вкус к йогам и будет само требовать от вас. Это очень упрощает жизнь. Да, так вот, начнем мы с вами с, как, вот эти четыре йоги. Хатха, крия, мантра и пранаяма йога в первую очередь работает с физическим телом, поэтому изучаются в первую очередь. Так как, еще раз хочу повторить, бессмысленно говорить о каких-то тонких моментах, если на грубом моменте не отработаны известные, так сказать, уровни. Теперь давайте, так сказать, вкратце охарактеризуем каждую из этих йог. Итак, хатха-йога. Что это за йога? Вообще говоря, это самая популярная йога, самая известная йога, где в основном работа идет со статическими позами. Когда человек принимает ту или иную позу, ну и остается в ней. А при этом чисто внешние, ну, как, позы по-разному выглядят. И внутренняя составляющая следующая, то есть одну и ту же позу вы можете сделать так, что ваши мышцы чуть-чуть сильнее подрастянутся или меньше подрастянутся. В какой-то позе вы чуть дольше пробудете или чуть меньше пробудете. И как ни странно, вот так сделаны наши физические структуры, что вот этот элемент растягивания мышц, или когда в том или ином состоянии у вас часть мышц сжата, часть мышц растянута, и вы остаетесь какое-то время, то вот начинают идти очень интересные, ну, как бы даже для вас неожиданные эффекты. И вот хатха-йога на самом деле с этим работает. Она очень популярна. Но, да, и есть, как бы так сказать, разновидность хатха-йоги. Это йога простирания. По сути дела, это та же самая хатха-йога, но где из одной позы в другую вы переходите в какой-то определенной последовательности. Эта последовательность особенно хороша, чтобы ее запомнило ваше тело. Чтобы тело само выполняло эту последовательность, а вы, ну, могли бы и не обращать внимания на свое тело. Но, как мы понимаем, есть еще другая иногда потребность у человека. Это совершать какие-то движения. В общем-то, строго говоря, основная часть нашей активной жизни предусматривает, что мы ходим, прыгаем, бегаем, добываем себе кусок хлеба. И вот нам иногда бывает гораздо легче не застывать в какой-то позе, не растягивать мышцы, а как бы делать динамические движения, как-то меньше требуется заставлять себя даже. И есть такой чудесный вид йоги, который иногда называется крия-йогой, ну или динамической йогой, где фактически какие-то даются определенные движения, выполняя их, вы как бы набираете то количество естественных движений, которые вы могли бы делать в своей обычной жизни. Вот представьте, вы живете где-нибудь там естественной жизнью на природе, в джунглях или еще где-нибудь, и вам надо там выполнять свою какую-то работу, каждодневную работу, и вы волей-неволей делаете эти движения. Но с другой стороны, если у вас малоподвижный образ жизни, или вы долго занимаетесь медитацией, или как современный человек много сидит за компьютером, то получается, что он как бы не добирает этих движений, а наше тело запрограммировано на то, чтобы, ну, мы делали эти движения. И вот можно компенсировать эти движения выполнением упражнений крия-йоги. Но так, в общем-то, все хорошо сделано в крия-йоге, что совершенно естественным образом из крия-йоги вы можете перейти в хатха-йогу. То есть вы поделали там эти упражнения динамические, а потом раз в какой-то позе застыли на достаточно продолжительное время. Ну и наконец, такой как бы даже еще более близкой связкой между хатха-йогой и крия-йогой является йога простирания. Как мы уже сказали, это, в общем-то, с формальной точки зрения способ выполнения позы хатха-йоги, где вы переходите из одной позы в другую, но так как это может идти достаточно все быстро, то внешне даже иногда трудно сказать, это статическая йога или динамическая йога. Поэтому в каком-то смысле йога простирания некий мост между хатха-йогой и крия-йогой. Разные бывают и у человека периоды жизни. Иногда ему хочется двигаться, ему иногда не хочется двигаться. И вот если комбинировать хатха-йогу и крия-йогу и йогу простирания, то вы очень хорошо набираете ту массу движений и воздействия на свое тело, которая, в общем-то, заложена природой в самоустройство, в ваше устройство. На уровне, ну, если угодно, там, физиологии. Современная наука прекрасно сейчас в этом начала разбираться, анализирует, там, какие белки, какие процессы метаболические протекают, как там выделяются, какие, значит, соответственно, составляющие. Достаточно подробно, очень много можно информации найти. Поэтому для более детального, безусловно, изучения, здесь надо непосредственно в науку идти. Но вот беда в науке только в следующем, что они все видят фрагментарно, но они иногда не видят самого человека. И поэтому они иногда не получают, не могут получить тот эффект, который получается в йоге, где в первую очередь, ну, так сказать, ставится сам человек. И вот смотрите, какая вещь, еще также, которая важна в физических йогах. Так устроен мир, что в течение дня там, или в течение недели у нас разные периоды в жизни бывают. Допустим, когда-то вы должны замереть. Скажем, вы охотник и добычу выслеживаете. Когда-то наоборот, очень быстро куда-то побежать. Когда-то вы должны сделать усилия, серьезные усилия, допустим, вы там из камней хижину себе строите. Ну, я тут образы придумываю на лету, и, в общем, булыжник какой-нибудь перетащить. И вам приходится, ну, как мы говорим, прилагать все усилия на грани аж даже, ну, такого неприятного. Вообще говоря, мы бы просто так бы не стали эти булыжники ворочать, не будь у нас какой-то цели. Но... И получается, что человек как бы обжаривается в разных состояниях в течение там, дня или недели. Обязательно должно быть некие периоды напряжения, близкие к напряжению на пределе сил. Иногда наоборот, какие-то движения, где они плавные, слабые. Иногда что-то среднее и так далее. И вот если есть эта череда сигналов, поступающих от наших мышц, не знаю, как, опять же через... Я физиологию не беру, но вот вы должны переживать разные состояния. Состояние напряжения физического, состояние расслабления, состояние движения, состояние как бы растяжения каких-то мышц. И все вот это должно вот так вот циклично у вас повторяться. Если у вас это циклично повторяется, то так сделано хитро тело, что система, уж я не знаю, каких-то внутренних гормонов, эндорфинов, каких-нибудь там нейропептидов, которые выделяются у вас в головном мозге или еще как-нибудь. Еще раз, я вот эту вот кухню трогать не буду, потому что она очень, кстати сказать, интересная, но сам факт. Вы чувствуете себя хорошо. Вот вы чувствуете, что я живой, я живу и жить хочется. Если вы поймали себя на мысли, что... Я хоть и живу, но как-то так это не очень, и что-то не особо и хочется, да, продолжать влачить это, значит, это самое существование. Значит, ну, помимо там других факторов, как то болезни, там, еще и прочее, которые мы не будем сейчас рассматривать, а если рассмотреть на уровне физического тела, то, значит, вы не добираете нагрузки, не добираете каких-то движений, не добираете каких-то растяжений, напряжений и так далее, то, что у вас... Ну, вероятно, на протяжении миллионов-миллионов лет закладывалось в устройство вашего тела. Потому как, ну, совершенно очевидно, и йога в этом полностью согласна с такими, так сказать, выводами современных ученых, человек – самый универсальный вид. То есть он может делать самые разные узконаправленные действия, которые могут делать там животные. Он универсален, он может резко перестроиться, он может бегать и прыгать, может сидеть в неподвижности, лазить там по деревьям, плавать в воде, под водой и так далее. То есть на протяжении эволюции... Те, так сказать, особи, которые, вероятно, обладали вот этим универсализмом, они выживали. И это каким-то образом закладывалось в само устройство тела и в требование к телу, чтобы, ну, как сказать, вы набирали эти, ну, как бы вы, знаете как, освежали эти навыки. Я сюда ехал к вам на семинар. Со мной рядом сидели, ну, в автобусе я ехал, сидели рядом детишки. Они на месте усидеть не могли. Ну, обычно взрослые сидят, все, ну, едем там, едем, да. А детишки, ну, вот это все там, рука, нога торчит, голова, вот. Почему? Природа требует от них этого. Они это все развивали максимально гармонично, максимально и наоборот, там, если не дай бог, кто там заболел, как можно, ребенок, что-то он тихий сидит, какой-то грустный. Потому что, ну, как бы, вот в этом случае уже природа сбавляет требования. Так вот, точно так же сделаны и мы. Если мы время от времени не будем, как бы, испытывать все свои возможности, то есть, как бы, их проверять, то мы будем выступать против того алгоритма, заложенного в устройство нашего тела. Ну, знаете, подобно тому, как вот у автомобилиста есть машина, и даже он, если на ней не ездит, он время от времени там идет в гараж, осматривает ее, там масло проверяет или что он там еще делает, такой техосмотр. Вне зависимости от того, ездит он или не ездит. Вот точно так же и наше физическое тело, вне зависимости ни от чего, оно требует, чтобы вы с известной периодичностью была и физическая нагрузка, и опять же, и натяжение, растяжение, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если хоть чего-то будет не хватать, это начнет оказывать очень такие негативные явления на уже более тонкие структуры, и вы будете чувствовать себя плохо. Лапа ломит, хвост отваливается. Вот знаете, современный человек, ведь он же не движется. Сел на автобус там, или на метро, или там, на поезд и приехал. Ну и как вот там в одной книжке там все издевались, что зачем фитнес-зал, эскалатор, да? Человек идет заниматься. Зачем ему? Пускай сам поднимается. Вот. И мы, как бы, с одной стороны, нас жизнь вроде как бы оберегает от физической большой нагрузки, а с другой стороны, этим же самым и наказывает. Мы не добираем, этот недобор складывается вместе, какие-то внутренние ритмы, алгоритмы сбиваются, мы начинаем себя все хуже и хуже, хуже и хуже чувствовать. И вот один из очень чудесных эффектов физических йог, когда человек начинает заниматься, он вдруг начинает чувствовать, что он начинает чувствовать себя все лучше и лучше. Почему, собственно, современный западный человек и занимается йогой? Западные люди очень расчетливые, очень ленивые, очень, ну как, они не будут делать то, что либо невыгодно, там, либо не модно, либо еще что-то. А тут вот идут и занимаются. Потому что они интуитивно чувствуют, что во время упражнений они добирают то, что вот, в общем-то, надо. Я сейчас не говорю про какие-то тонкие моменты, связанные с очищением там, каналов там, и прочее, прочее, о чем пишут йоговские книги. Так вот, хатха-йога, крия-йога, йога простирания, она как раз позволяет вам работать с той данностью, которая называется физическое тело. И позволяет достаточно хорошей форме его держать, вне зависимости, чем вы занимаетесь оставшееся время. То есть вы можете в день заниматься там, 40 минут физическими йогами и чувствовать себя прекрасно всю оставшуюся часть дня. Вы как бы набираете то количество движений, которые, в общем-то, если бы вы оказались на природе, как Робинзон Крузо, представьте, вы там после кораблекрушения на необитаемом острове, вам бы пришлось бы там бегать, вам пришлось бы ходить, что-то собирать там, и так далее. Вы бы набрали. Вот в связи с этим есть такой еще очень интересный методика лечения, да, людей, у которых депрессия, вот они в городе живут, вроде все есть, зарплата есть, квартира есть, все есть, только тошно. Просто тошно. Ведь вот таких же, на самом деле, вот, походите, посмотрите по улице, это же каждый второй. В мрачном депресснике. Почему этот депресняк может длиться годами? Они никакой йоги, они и думать не хотят. Человек офисный. У него по жизни работают только руки. Все, больше ничего не работает. И положение в него стоя, лежа, сидя. И причем сидя вот, в кресле, вот, даже нельзя назвать сидя, это вот что-то такое. Да? И очень активные руки, вот руки как манипуляторы, он ими хватает там, все-все. А вся остальная часть тела, она такая рыхлая и атрофированная. И очень колоритная пища, очень мало количества движений. В результате внутри программа сбивается, ему все хуже и хуже. Вроде все хорошо, а ему все хуже и хуже, хуже и хуже. И вот стоит такому человеку, причем это эксперименты мы ставили, мы раньше людей, да вот, как вы, студент, но это очень головная боль сейчас только на, в этом упрощенном виде на Черном море мы такие эксперименты ставим. А раньше это были они более, так сказать, серьезные. Это когда берешь студентов, они берут с собой палатки, запас еды на, там, скажем, неделю, две недели, рюкзаки. Ну и какое-то место так не особо опасное, чтобы климат был такой, ну, более-менее умеренный. Конечно, можно и в тайгу пойти, да, но это уж совсем будет экстрим для современного человека. И вот в каком бы плохом состоянии человек не был, на второй, третий день он начинает оживать. Только, даже он может ничем не заниматься. Потому что спит там на коврике, в палатке, на земле. Потому что чуть что надо сделать, выйти. Не так вот, как вот в квартире, да, раз-раз, чирик-чирик. Даже чай попить, это надо костер разжечь. Там столько телодвижений, что ой-ой-ой. И вдруг человек, вот он начинает набирать все то, чтобы он мог набрать за счет йоги, и естественным образом становится ему все лучше, лучше, лучше. Сейчас я напоминаю, мы проводим на Черном море такие осознанно приближенные к таким жестким спартанским условиям семинары. Ну, слава богу, у нас в стране везде разруха, руины, то есть такие еще места остались, понимаете, потому что... На том же Западе все застроено. Там вам, пожалуйста, и джакузи, и там отель 5 звезд. Но только мы забываем, что в этом отеле 5 звезд мы опять же перемещаемся из города в такие же условия, мы там не добираем. Вот. И наоборот, не знаю, есть у вас, например, скажем, знакомые люди, которые там альпинисты, спелеологи, туристы и так далее. Те, кто у них как выходные дни они собрались... палатки и рванули куда-то на природу, комаров кормить, как это называется. Мы удивляемся, ну как же так? Они уже без этого не могут, потому что их уже просто вот тянет. Это как болезнь становится, вот альпинисты, да, это уже все, это уже заболевание, человек не может, говорится, лучше гор могут быть только гор. Опять же, вот из-за этой причины возвращение к естественным условиям жизни, в которых человек прожил большую часть своей истории. Потому что даже наука нам говорит, что современный образ жизни, который мы сейчас с вами ведем, он от силы 100-200 лет. Вот в тех условиях, в которых мы сейчас живем, короли еще 200 лет не жили, понимаете, с кондиционерами, освещением. А основная масса народа жила, ну, вообще приближена к, так сказать, природе. И вот представьте, тысячи, десятки тысяч лет, проведенных в естественной среде, и всего лишь сотня лет в искусственной, тут даже самый здоровый выть начнет, понимаете? И почему пользуются, еще раз я хочу сказать, почему, вот вы как будущие преподаватели йоги, почему вы никогда не останетесь без куска хлеба? А потому что потребность в йоге и в преподавателях йоги будет только расти. Чем больше будет благ для человека, тем хуже он себя будет чувствовать. И тем больше будет ценить те занятия, которые вы будете проводить. Так вот, но в йоге, смотрите, какая вещь. Дело в том, что в древние времена йоги и йогини, им надо было заниматься самопознанием, медитацией. И фактически их образ жизни был такой же, как у современного человека. Ну, только у современного человека из-за того, что цивилизация заставляет вести малоподвижный образ жизни. А вот в те старые времена, насколько мы можем себе представить, из-за того, что они, допустим, медитировали. Вот он может сесть в медитацию и там часами в ней сидеть неподвижно. Тут тоже нужна какая-то компенсация. И вот, по всей видимости, собственно, в основном йога, она и развивалась по этой причине. Вот почему она и хорошие результаты такие дает, потому что на протяжении тысячелетий была задача достигать в самопознании каких-то высот. Это требовало, чтобы очень хорошо работал ваш разум и чтобы ваше физическое тело не мешало. Значит, соответственно, надо какие-то упражнения, которые бы поддерживали в хорошем состоянии ваше физическое тело и обеспечивали устойчивую работу разума, чтобы разум достигал каких-то высот, как мы читаем в йога-сутрах Патанджали. Соответственно, однонаправленности разума или состояния самадхи. Но это уже немножко из других йог. Поэтому, друзья, еще раз, йоги без физических йог не бывает. Если вы не добираете определенное количество физических упражнений каждый день, неважно по каким причинам, вы проигрываете. Просто проигрываете. И это надо очень четко осознать. Не сделал в течение дня упражнения, сам себя наказал. Сам себя наказал. Есть у кого какие вопросы, давайте обсудим. Как нужно относиться к своему телу? Нет, ненавидит, там, нейтрально, вообще совершенно, кто-то его любит, холит и лелеет. Вот как правильно относиться надо к своему телу? Ну вот давайте мы сейчас забудем про всю философию йоги, там, про какие-то там духовные или какие-то другие вещи, а давайте мы с вами вот включим здравый смысл и проанализируем. Вы встречаетесь с людьми, у которых нет физических тел? Кто из вас встречается с людьми, у которых нет физических тел? Редко встречаемся. Это привидения называются. Помните, да, у Шекспира? Это прогнило что-то в датском королевстве, где, значит, тень отца Гамлета там ходила и пугала народ. Вот. То есть, такое либо редко бывает, но, как правило, редко кто с этим сталкивается. А если сталкивается, то как-то не особо хочется и общаться, согласитесь. Поэтому есть такая данность, она называется жизнь. И мы можем говорить про жизнь только одну вещь. Что жизнь — это в первую очередь наличие тела, физического тела, которое самовоспроизводит себя. То есть вот ученые бьются о определение жизни. Очень странное определение, ни с какой стороны его не схватишь. Так вот, если есть тело, мы можем говорить о жизни. Если о теле, если тела нет, то согласитесь, 9 из 10 людей ничего вам про это не скажут. Вот сколько нас здесь вообще живых существ? Можно посчитать. А сколько еще плюс невидимых? Мы их просто в расчет не берем. А как бы, не значит, что их нет там или еще что-нибудь. Мы формы существования, Бог его знает, какие могут быть, да? Но физическое тело — это та данность, которая определяет нашу жизнь. Мы общаемся с живыми людьми. Мы учитываем их. Значит, поэтому фактор тела абсолютно необходим. Это величайший шанс. Я еще раз говорю, сейчас не говорю про какие-то там высшие я или высшую ту философию. Но некоторые говорят, что ой, нет, физическое тело — это все плохо, что вот есть там какие-то духовные высоты и так далее, и так далее. Но давайте вещи называть своими именами. Цивилизации, которые, так сказать, слишком сильно увлекались этими духовными высотами в ущерб физической составляющей, просто вымерли. Их просто нет. Где древние египтяне? Где эти все майя, ацтеки? Где они? В То же самое, если мы говорим про йогу, то йога очень древнее учение, оно восходит к ведам. Это, пожалуй, самое древнейшее на сегодняшний день учение, дожившее до наших дней, только по одной причине, что те, кто нес это учение, физически существовали и из поколения в поколение передавали его, оно до нас дошло. Поэтому, когда начинают такие вот заявления, что вот, мол, тело это плохо, что оно там подвержено там чем-то, ну, это, мягко говоря, разговор какой-то очень странный. Но и обратная сторона. Если телом не заниматься, если оно начинает болеть, если вам плохо в нем, то оно превращается в вашу ловушку. Ну, то есть вам очень тяжело жить, и жить не хочется. Вообще, в йоге есть такой очень красивый критерий, что если вы вдруг чувствуете, что вам не хочется жить, это проблема. Потому что естественное состояние радости бытия считается неотъемлемой частью существования. То есть, если этого нет, значит, что-то пошло не так. Но иногда вот это серое состояние из года в год идет, и мы уже привыкаем к нему, мы считаем, что это естественно. Вот, поэтому относиться к своему физическому телу рекомендую, иногда такие всякие красивые слова говорят, относиться как к храму духа. Еще раз, я не беру сейчас там дух там внутри, не дух внутри, собственно, это такие, знаете, разговоры, ну, как доказать или опровергнуть, но... Данность остается только лишь одна. Если самое ценное, что у нас есть вот, в цивилизации, да, как сказать, сама цивилизация со всей наукой, культурой, там, я не знаю, философией существует только пока есть живые люди. Если нет живых людей, этого уже нет. Это не значит, что там физическое тело там определяющее. Нет, оно, вероятно, одна из составляющих частей, абсолютно необходимая. Но без нее нельзя, как вот учат. Но если же коснуться древних этих поучений, то там вообще все очень четко. Считается, что получить тело человека – это высочайший шанс, опять же, вот для тех скрытых, так сказать, устройств человека, который, ну, скрыт от нас. Действительно, в йоге считается, что у нас есть там высшее я. Но опять же, даже осознать и познать и постигнуть его можно только если есть физическое. Поэтому обладание физическим телом – это гигантский шанс. Это вообще, это редкость. Ученые сейчас подсчитывают, какое количество родившихся людей приходится на неродившихся. Это жуткое, жуткое соотношение. В среднем на каждого из вас приходится по сотне неродившихся людей. То есть вероятность, если говорить, знаете, вот языком вероятности, какая вероятность, что родились именно вы, а не погибли, ну, там, после зачатия там, и так далее, да? 1 к 100, 1%. Вас не пугает эта цифра? Это жутко. Я не говорю уже про все остальное. То есть вот очень тяжело получить тело человека. Считается, ну как, словами йоги, там, благая карма. Но если вы его получили, то надо использовать этот шанс по полной программе. Вот такое рекомендуется отношение. То есть никаких там умерщвлений плоти, знаете. Другой разговор, что иногда хорошо его держать в таком очень четком подчинении. Тело должно быть как слуга, как инструмент, который хорошо исполняет волю хозяина. То есть если хозяин это ваше высшее я, то ваше тело это ваш слуга. И как любой слуга, он тоже требует своей муштры. Или, знаете, как домашнее животное. Вот, собака, кошка, вот есть у вас? Воспитывать надо. Воспитывать, чтобы вели себя прилично. Что же будут не хотеть? Вот точно так же наше тело. И вы начинаете работать со своим телом. приобретайте как раз эти навыки, но это уже из другой йоги, из раджа-йоги, управление собой, управление другими. Итак, еще две йоги, которые составляют такую базу, основу, это мантра-йога и пранаяма-йога. Вот как быть с этими йогами? Ну, в особенности с мантра-йогой. То есть мы говорим, что в первую очередь нужны физические йоги. А тут что за йога, физическая мантра-йога? Языком что ли это, ля-ляпой? Язык тренировать. Вот. И иногда начинают думать, что мантра это что-то из разряда психологии там, или каких-то, знаете, там заклинаний. Еще что-нибудь вот такое, знаете, из области скорее... Ну, в лучшем случае работы с разумом, а в худшем вообще там что-то такое, знаете, мистическое, потустороннее. На самом деле, ничего подобного, друзья. Как ни странно, мантра-йога одна из самых физических йог. Только действует она очень своеобразно как раз на... Вот эти переходные структуры, которые соединяют грубое тело с более тонкими структурами, такими как разум. Ну, я уж не говорю там про какие-то более тончайшие вещи. Но первый шаг от физического тела. И поэтому, что такое, по сути дела, мантра-йога и как она выполняется? Мантра-йога это действительно, когда вы... начинаете сначала вслух или громко повторять те или иные вибрации. Ну, как правило, мы говорим там какие-то буквы. На Востоке очень популярен слог ОМ, точнее даже не ОМ, а АОМ. То есть, когда эти вибрации перекатываются одна в другую. И что при этом происходит? Да, и... Рекомендация по изучению мантра-йоги обязательно с грубого, громкого произнесения мантры. Происходит очень интересный ряд явлений. Во-первых, действительно напрягается часть мышц вот, голосового аппарата. У вас идет соответствующая окраска дыхания, потому чтобы повторять в определенном ритме одни и те же звуки, на протяжении достаточно длительного времени ваше дыхание приобретает некую такую периодичность. То есть там дышишь не как попало, а вот вдох, выдох, вдох, выдох. То есть задействуются... физические составляющие, значит, вашего дыхательного аппарата. Наконец, очень интересная составляющая, когда вы произносите мантру вслух. Любая вибрация, любой звук, который вы произносите, по сути дела, что это такое? Это вибрация воздуха. И эта вибрация воздуха заставляет также вибрировать все то, с чем эта вибрация сталкивается. Ну вот знаете, иногда, если очень громко музыку включить и поставить стакан, то стакан начинает дребезжать. Чисто физически, друзья, я не говорю сейчас там про какую-то там потусторонность. Наконец, вот еще очень интересное... такое явление, я люблю приводить этот пример из физики, он очень красивый. Когда в начале 20 века стали строить большие корабли, оснащенные мощными дизельными моторами, то вдруг столкнулись с совершенно потрясающим явлением. Заключалось оно вот в чем. У любого корабля есть сзади винт, который в воде вращается и, соответственно, создает поток воды, ну, движущую силу, которая заставляет корабль плыть вперед. Сделан, как правило, винт из хорошей стали, нержавеющей, очень такой прочной, самой лучшей. Он большой, иногда массивный бывает. Так вот, вдруг совершенно фантастические явления стали происходить. Работает, работает такой винт, а потом что-то случается. Его поднимают, а его как будто бы кто-то обглодал. Как будто бы его коррозия съела. Как будто он был в кислоте и растворился. То есть, ну, какие-то части остались, а другие просто куда-то делись. В воде. Таинственнейшая ситуация, таинственнейшая. Как такое вообще может быть? Что там, кто там, рыбки какие-то подплывают, его, значит, грызут, да, невидимые. Или какая-то таинственная химическая реакция идет. Стали изучать. И потом вдруг выяснилось очень интересное явление. Дело в том, что при определенном ритме работы двигателя возникает определенная вибрация. И эта вибрация заставляет в воде, а в воде есть растворенные газы. Вода это, в общем-то, не чистая вода, а в любой воде немного есть растворенные газы. Происходит следующее явление. Очень быстро возникает малюсенький пузырек воздуха и тут же схлопывается. И таких малюсеньких пузырьков воздуха огромное количество под влиянием вот этой вибрации. И получается, что когда схлопывается пузырек воздуха, образуется кумулятивная, или такая, знаете, вот струя, подобно тому, когда вы бросаете в воду камушек, он бульк, и вот такая вверх, раз, да, то есть, это как это называется, фонтанчик такой. Так вот, оценили скорость этой струи при схлопывании этого пузырька, и она оказалась просто фантастической, это километры в секунду. Ну или что-то, ну в общем, это какая-то, я сейчас не помню навскидку, но это гигантская скорость. Просто, грубо говоря, эта струя воды, как нож сквозь масло, проникала в стальной винт и его просто разрушала. Вот, но, опять же, это нашли способ с этим бороться, а в бытовой технике, да даже сейчас одно время были очень популярные, сейчас менее популярные, стиральные машинки в виде таблетки такой. Берешь тазик воды, берешь грязное белье, засыпаешь там порошок или вообще ничего не засыпаешь, включаешь в розетку там блок питания, вот такая малюсенькая таблеточка. Она генерирует ультразвуковые колебания, которые в свою очередь по всему этому тазику заставляют возникать эти кавитационные пузырьки и схлопываться. Любую грязь моментально размывает. Правда, очень быстро и одежда при этом, значит, в общем, она недолго живет. Поэтому и есть такие режимы, знаете, в современных стиральных машинах режимы такой щадящей стирки. Ну или еще один такой пример, все наши хвалились, значит, это с развалом СССР, всей нашей военной техникой, сделали подводную торпеду, у которой гигантская скорость под водой. Ну представьте, вода же очень сопротивляется, там же не разгонишься. Оказалось, что если на носу расположить излучатель, то возникает облако вот этих кавитационных пузырьков, и фактически торпеда под водой летит с огромной скоростью. Вот. Значит, и... То есть я к чему эти все примеры говорю? Что это нам кажется? Звук, вибрации. Ну подумаешь, там кто-то что-то сказал, не сказал, произнес, не произнес. Но даже на физическом уровне это гигантская сила, причем избирательная. Она может зайти в те области, куда никак не проникнуть. Ну, вот как со стиркой, да? И вот представьте, вы делаете упражнение, вы начинаете там орать мантру, там, какую-нибудь аум, да? Что у вас происходит? Вы как резонатор заставляете все свое тело вибрировать. Каждая клеточка начинает чисто, я подчеркиваю, физически, не какие-то там потусторонние, значит, эти самые магические флюиды, да, от мантры, а чисто физически начинают, так сказать, это, вибрировать. То есть волей-неволей у вас начинает содрогаться вся ваша система, все ваши структуры. Безусловно, все процессы, даже чисто физические, химические, начинают течь по-другому. И почему вот этот эффект? Начинаешь повторять мантру, а наоборот, не уста... Вот можно болтать и уставать, мантру начинаешь повторять. Выходишь из практики мантра-йоги отдохнувшим. Хотя заставь вас в то же самое время... там, просто по телефону разговаривать, вы будете уставшие. А вот как раз в этом-то и есть, что некий ритм, же по телефону мы просто так лялякаем, да? А тут некая вибрация идет. Более того, вот почему она еще очень важная, мантра-йога, чисто физически, она ведь еще, как сейчас выясняется, есть такие очень интересные гипотезы, безусловно, их надо проверять. Хотя, знаете как, косвенно известно, они давным-давно известны, и можно немножко пофантазировать, как это работает, но, безусловно, чтобы однозначно ответить, это надо экспериментировать. Так вот, допустим, наше умонастроение зависит от внутренних гормонов, которые выделяет наше тело. Как правило, известны более грубые гормоны, там, адреналин, тестостерон и так далее. Но есть очень таинственная область внутри нас, связанная с гипофизом, связанная вот с этими внутренними структурами нашего чисто физического головного мозга. Гипоталамус, таламус, гипофиз. Почему это самая таинственная часть? Потому что до сих пор ученые точно не знают, что там творится. Там выделяются нейропептиды, очень коротко живущие. Причем огромное количество самых разных структуры, да, которые запускают все действие вашего организма чисто физического. Вообще-то одна из самых, считается... Я раньше вообще помалкивал о таких вещах, но, понимаете, прогресс не остановишь. Одна из самых закрытых точек уже в более высших разделах йоги, таких связанных с точкой, так называемой точкой Бинду, или с тройственной связью, Нада, Кала, Бинду. Знаете, иногда в некоторых трактатах даже как опознавательный знак. Что это за учитель йоги? Это тот учитель, который учит Анада, Кала, Бинду. Все, вопросов нет. Что тот, кто знает, сразу же, значит, преисполняется благоговейного уважения. Тот, кто не знает, ну, вообще с ним не о чем говорить. Да, так вот, смысл заключается в том, что, представьте, у вас определенные вибрации воздействуют на центральные части вашего головного мозга, которые как спусковой крючок запускают и генерируют те или иные гормональные процессы во всем организме. Представьте, скажем, тот же гипофиз, он же вообще, он, как сказать, ну вот, его положение, он очень уникальное такое образование. И вот, представьте, если он начинает резонировать с определенными вибрациями, так сказать, вот, которые мы произносим. Поэтому и есть такая сакральность языка, что произнося определенные мантры, ты можешь достигать каких-то иногда совершенно фантастических результатов. Допустим, обезболивать. Я повторяю, поэтому у меня предки казаки. Одни донские, другие тирские. А что такое казаки? Это постоянная жизнь на границе. Это постоянные стычки. Это постоянно кого-то ранило. Это постоянно кто-то там умирает. А какое обезболивающее? Да никакого. Иногда, о, там водку они там кто-то. Какая водка? Водка-то когда появилась? Фактически ничего не было. Была песня казацкая. Все как затянут вместе, и, что называется, и раненому легче. И это передавалось из поколения в поколение. Это бы не прижилось, если бы это не работало. То есть работа с голосом, работа со звуком, она очень интересна на чисто, я подчеркиваю, физическом уровне. Почему? Потому что у мантра-йоги есть еще другая составляющая. Работа с разумом, работа с мыслеформами. И совсем очень тонкая составляющая – это работа с тончайшими структурами устройства нашего тела, чем занимаются высшие уже разделы йоги. Вообще в интерпретации мантра-йога, в объяснении одна из самых сложных йог на свете. Легче все остальное объяснить. Но в этих йогах четырех мы с вами используем чисто физическое составляющее. Я хочу подчеркнуть, потому что еще вот там заклинания стали повторять. Да нет же, это работа с вибрациями голоса, которая просто, ну, грубо говоря, массирует вас на очень тонком уровне. А все остальное, да, есть, но оно вторично, третично, уж я не знаю, какое. Нас же интересует в первую очередь наше физическое тело, потому что с него все начинается. Вот, поэтому это следует помнить всегда. Еще раз, это не исключает тонких составляющих мантра-йоги. Они очень интересны, действительно. Но даже этого физического более чем достаточно, чтобы заниматься мантра-йогой. Если есть у кого какие-то вопросы, вот по предыдущим хатхе, крии, йоге простирания или вот по этим, давайте. Если нет возможности заниматься, скажем, хатхой, йогой, крии, йогой простирания, можно ли добрать тот же эффект за счет работы с голосом, за счет мантры? Вот это, да, да. Иногда бывают случаи, когда вы только будете за счет работы с голосом добирать. Потому что не будет чисто физической возможности вам там пошевелиться. Да? Почему они в связке идут, друзья? Хатха, крия, мантра, пранаям. Потому что одно вытаскивает другое. Чего-то не добрал с одной стороны. Да, не полностью, но до определенной степени можно компенсировать. Не полностью, но до определенной степени можно компенсировать одну йогу другой. И у вас получается достаточно гибкая система. Тут не добрал, тут добрал. В следующий раз, наоборот, больше взял физического, меньше, значит, этого, ну, такого более связанного с вибрациями. Вот. А опять же, для людей, которые иногда в очень плохом физическом состоянии. По разным причинам. Ранило тебя в бою. Ну какая уж тут хатха-йога с крия-йогой, да? А вот это работает. Это работает. Дальше идем. Пранаяма-йога. Пранаяма-йога, ну она действительно уже в этом смысле более на физическую похожа, чем, скажем, мантра-йога. Действительно, мы с вами дышим, действительно, вот этот процесс дыхания, хотим мы того или не хотим, 2-4 часа в сутки. И на уровне воздействия на мышцы нашего тела, на какие-то другие процессы, конечно, процесс дыхания определяющий. И он очень красиво связан со всеми остальными йогами, скажем. Вы начинаете изучать мантра-йогу и начинаете громко вслух повторять. Затем, потом вы будете достигать, кстати, еще возвращаясь к мантра-йоге, несколько слов скажу, что есть три способа выполнения мантра-йоги. Громко вслух, едва слышно, чтобы даже рядом сидящий сосед не слышал, не разбирал, что вы там бормочете. И, наконец, умственно. По сути дела, все эти три составляющие очень важны, очень необходимы, но приближаются от более грубого к более тонкому. Ну, об этом мы сейчас не будем говорить. Вот связка с пранаяма-йогой, если вы начинаете повторять громко тихо или там про себя, у вас опять же начинает некая окраска вашего дыхания, то есть некий ритм вашего дыхания, который опять же воздействует чисто на физическую составляющую. Вообще создается впечатление, что в более древние времена упор так был мало сделан на пранаяма-йогу, в отличие от того, что мы видим, так сказать, в средневековые времена, ну, если проанализировать все дошедшие до нас тексты, упоминания, трактаты, вероятно, был связан с тем, что когда ты много упираешь на мантра-йогу, пранаяма-йога идет автоматически. Поэтому ее не выделяли в такую, ну, как бы, мощную самостоятельную ветку, как это мы видим уже во времена после Патанджали. По той простой еще раз причине, что все идет как бы само собой. Но в дальнейшем ее стали выделять, и действительно она как самостоятельный вид йоги также очень сильна, этот раздел очень силен. И фактически та же самая, как и в мантра-йоге, пранаяма-йога в большей степени дает связь от грубого физического тела к каким-то структурам или процессам, которые идут, там, скажем, в вашей высшей нервной системе, в вашем там, разуме и так далее. И как в йоге считается, соответственно, в более тонких структурах. Но здесь я все-таки еще раз должен упомянуть, что мы делаем упор на грубое физическое тело, но согласно концепции воззрения йоги, человек из себя представляет группу разных тел. Самое грубое физическое, с которым современные ученые работают, медики, они его прекрасно в нем разобрались. Чудеса творят. Я вот очередной журнал «Химии жизни» вот почитываю, очень всем рекомендую, очень хороший срез такой. Что там только они уже не делают с помощью генной инженерии. Фантастика. Но есть еще, как утверждает, как следует из анализа трактатов йоги, помимо грубо физического тела, есть еще так называемые тонкие и причинные тела. Это, по всей видимости, те структуры, которые современная наука еще не открыла. То есть создается впечатление, это также материя, это также материальные тела, но только материя какая-то немножко более, если угодно, тонкая или на каком-то другом уровне существования. В этом отношении, кстати, интересно изучать те же трактаты по йоге, тоже наследие, потому что, по всей видимости, они получили результат, который современная наука еще не в состоянии получить. Ну, да ладно, вернемся мы. Итак, собственно, чем еще... Да, так вот, согласно воззрениям йоги, есть три группы тел. Грубое физическое, тонкое и причинное, которые друг с другом связаны, взаимодействуют и сопряжены. Воздействуя на грубое, ты получаешь отклик на тонком, значит, и, соответственно, на тончайшем уровне. И йога, опять же, начинает работать с того, что у тебя под рукой, то есть твое грубое физическое тело. Ты можешь не знать о своих тонких телах, этих причинных телах. Ничего страшного, не знаешь, ну, а кто? Ну, вы же не родились с этими знаниями, нет? Ну, точно так же йоги в древности, они не родились с этими знаниями, они исследовали себя и рано или поздно их обнаружили, как-то открыли. Вот. И считается, что если вы будете практиковать эти четыре вида йоги, то, с одной стороны, вы приведете себя в хорошую физическую форму, то есть то, о чем мы говорили, будете выполнять все то, что природа требует от вас, как если бы вы жили там на лоне природы. Это первая часть. Вторая часть, вы со временем начнете осознавать и как бы чистить эти тонкие структуры или эти связки, которые соединяют грубое физическое тело как раз вот с этими тонкими и причинными. И третья стадия, вы начнете их осознавать и ощущать так же реально, как свое грубое тело. То есть вот Вот вы сейчас себя ощущаете, да, вот, вот руки, ноги, там, голова. Вот согласно учению йоги вы будете точно так же четко, а может быть даже еще более четче ощущать все центры, каналы, все те составляющие устройства вашего тонкого тела. То есть вам не надо себя заставлять, ой, сейчас я представлю, у меня там чего-то. Да? Нет. Как утверждает йога, это данность. Ну, мы так сделаны. Мы просто этого пока не осознаем. Вот, так вот, это как бы следующий этап. Но, опять же, все начинается от грубого к тонкому. Поэтому эти четыре йоги, хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, дают вам хороший старт. Если вы вообще не разбираетесь ни в теории, ни в этих тонких структурах, вот первый раз услышали слово йога. Это очень хорошо. Я, когда сам начинал заниматься йогой, я маленький был. В советские годы, железный занавес, диктатура идеологии коммунистической. Понимаете, это же тоталитаризм. Там попробуй про что-нибудь скажи такое, там это, да тут же тебя это прихлопнут, как муху или комара. Вот. И понятно, что правда, йогу не трогают. Йогу вообще никогда не трогают. То есть, почему? Ну, потому что если уж йогу начинают трогать, это конец света. То есть это все, это уже система нежизнеспособна. Вот. Поэтому. В те советские годы как-то так, Академия наук СССР, Институт востоковедения, что-то там публиковал, вот Патанджали перевели они еще в 60-х годах. В общем, информация, вот большую советскую энциклопедию откройте, еще там издание советского, великолепные статьи по йоге. Можете, вот кстати, если сомневаетесь, знаете, вот, в каких-то вещах найдите старую большую советскую энциклопедию, не помню какого года, это в районе 70-х, 80-х годов, там не знаю сколько там томов, вывеннейшие статьи, очень четко, по существу, вообще великолепно, да. Фильм «Индийский йоги» в тайне 69-го года. Вот, фильм сняли в те годы. Это вообще было, это фантастика была. Фильм сняли, пустили его. Ну, там больше упирали на, вот именно, опять же, физическую составляющую, на то, что владение своим телом в результате приводит не просто к хорошему самочувствию, а к совершенно каким-то уникальным способностям. Там действительно в этом фильме, я рекомендую вам всем его посмотреть, он такой выверенный фильм, опять же. Ну, потому что в советские годы за меньшее просто уничтожали. Это сейчас нам кажется, мы с ностальгией вспоминаем славные, там сказать, эти времена Леонида Ильича, ну, кто постарше, еще Никиты Сергеевича. Вот. А это, знаете, как память какая, она когда ретроспектива, всегда она немножко, ну, какие-то неприятные вещи убирает, а приятные запоминаются. Так вот, там очень интересный был фильм, как человек, занимающийся хатха-йогой, брал стакан соляной кислоты и выпивал ее. Или начинал есть стекло. Или там, ну, там какие-то ужасные вещи за крюки подвешивали и так далее, а ему хоть бы что. Закапывали. Да, ну вот насчет закапывания, действительно, это известный из истории, известный прецедент. Правда, я хочу тут же оговориться, что тут тоже, знаете, такая мрачная ситуация в том плане, что как только какой-нибудь один настоящий йог что-то демонстрирует, моментально сотня шарлатанов начинает под это, ну как сказать, подстраиваться с целью заработать на этом деньжат. И известны там из истории случаи, когда там человек якобы он там ничего не спал, не ел, а по ночам трескал, когда публики не было. Вот, ну, такие скандалы были. Ну, почему? Потому что, знаете, вот почему все йоги стараются быть незаметными, в тишине. Знаете, это как вот есть поговорка. деньги любят тишину. Вот точно так же и ваша личная практика, ваша жизнь. Вы тихо, спокойно, вы не афишируете ничего. Вы кому не... Знаете, сделай так, чтобы как можно больше нужных людей знало о тебе, и как можно больше ненужных людей не знало о тебе, что ты вообще есть. Вот тут на самом деле великолепная, универсальная, даже не в йоге, а вообще по жизни формулировка. Вот. Почему? Потому что моментально всякого рода шарлатаны начинают называть себя йогой, демонстрировать какие-то способности, сверхспособности, потом выясняется, что они всех обманывали, и тень падает и на йогу, и это заставляет людей несерьезно относиться. Ну, скажем, ну вот опять циркачи. Не верят они даже в йогу, понимаете? Ну, собственно говоря, еще раз, друзья, вы должны помнить, что йога – это наука самопознания. Это не набор каких-то трюков в цирке, да, чтобы вот вы могли там перед зрителями пить кислоту соляную, там, и вам за это деньги платили. Это побочный эффект от самопознания. То есть настолько начинает слушаться ваше тело вас после того, как вы долго и систематически занимаетесь йогой, что, ну как вам сказать, оно начинает иногда демонстрировать способности, которые нам кажутся фантастическими. Но йога говорит, это не фантастические способности, это заложено в каждом из нас. Просто мы не умеем этим пользоваться, они умеют. И если утверждает йога, вы будете заниматься рано или поздно, вы подойдете к этому же умению. Я встречал людей, которые действительно демонстрировали ну, просто потрясающие способности владения своим телом. Просто вообще я не знаю, да? Вот. Но никто из них никогда не выпендривался, не пытался... Вообще они были очень скромные, тихие люди. Никто бы даже не подумал, что там, он там йог, и он может что-то делать. Он никогда не демонстрировал, только лишь, ну, вот опять же, вот как вы что-то изучаете, вам это с теоретической точки зрения интересно, да, вот что и так бывает. Но не с точки зрения, чтобы на вас деньжат заработать, понимаете? Что, пойдемте как на этого, на слона в цирке смотреть, значит, за деньги. Вот, так вот, я с чего начал, да, и... Когда я сам начинал заниматься йогой, понятно, никакой теории еще не было. Были какие-то вот там перепечатки на машинке этих. Ну, какая-то книжка по йоге, как правило, опубликована где-то на Западе, переводилась на русский язык на печатной машинке и перепечатывалась. Мне до сих пор даже где-то лежит, если кому интересно, могу как на раритет. Вот, почему учились 60-е, 70-е, вот 80-е годы, пока Советский Союз не развалился. Да? Вот это перепечатанные эти самые упражнения, их там некоторые от руки переписали. Я одну книжку от руки переписал. Мне дали вот такую распечатку. А вообще это было, знаете, вообще в этом что-то есть, когда отсутствие информации, когда отсутствие, наоборот, даже это считается чем-то таким сомнительным, это наоборот столько сил придает, что вот ты там приобщился к тайному знанию, манускрипт от руки переписал, а вообще за это там КГБ по головке не погладит. И ты начинаешь более серьезно относиться, более внимательно вчитываться и более серьезнее практиковать. Ты уже больше ничего не видишь, не слышишь. Ну, в те годы включишь там программа «Время», очередную чушь какую-то там порит. Но на самом деле средства массовой информации, они все и у нас и сейчас чушь порят, и на Западе чушь порят, да? А тут ты ни на что не видишь, не слышишь. Вот у тебя один трактат, не миллион книжек, библиотек, а вот один трактат, где описаны эти упражнения. И вы знаете этот эффект, что чем меньше источников по йоге и больше ты его читаешь, и больше вот ты на нем сконцентрирован, тем больше результат. Мне вот так вот было, мне вот так хватало, понимаете? Не теория, я даже начиная заниматься, потом начинаешь интуитивно где-то чувствовать теорию. И потом, когда уже стала приходить теория, из самых разных источников, ты ее шкурой чувствовал, понимаете? Вот почему я еще раз всех призываю. Физические йоги абсолютно необходимы. К сожалению, иногда некоторые студенты, вот уже на старших курсах, ну, по разным причинам перестают определенную часть времени тратить на физическую грубую работу над собой. Ну, грубая в плане с грубым физическим телом. И очень жестко проигрывают. Так, вопросы. Действует ли мантра-йога на расстоянии, если читать определенную мантру для блага других людей? Как идет действие мантры на них? Еще раз я сказал, друзья, вам повторюсь. Мантра-йога, многоплановая йога, очень тяжелая в объяснении. Она как бы такими пластами. И есть пласт грубо физический. Вот мы его в первую очередь сейчас здесь и рассматриваем. И мы, и это требуется от вас в вашей повседневной жизни. А для тех, кто из вас станет преподаватель, для того, чтобы квалифицированно преподавать мантра-йогу, вам нужно в первую очередь знать вот эту грубую составляющую мантра-йоги. И поэтому все объяснения, которые я вам давал, это в большей степени для некоторых вашу будущую специальность, под то, чтобы вы там могли себе на кусок хлеба заработать, преподавая йогу, реально принося людям пользу. Но, как вы понимаете, йога – это наука самопознания, которая затем переходит в более тонкие пласты. И вот этот вопрос уже о других пластах действия мантра-йоги, который связан, допустим, с воздействием произнесения мантры на ваши мысли. И вот на этот вопрос, можно ли как-то там, допустим, свои ментальные вибрации передавать на расстоянии, или это невозможно. Или, допустим, те или иные мантры настраивают вас, знаете, подобно медитации, на тот или иной лад. Допустим, вот вы были нервные, вы позанимались мантра-йогой, вы стали спокойные. Вы стали спокойные, вы звоните по телефону своим родным и близким, с которыми перед этим, поругались. И таким своим благостным голосом с ними разговаривали, и их уже попустило, и они уже перестают. То есть, что эффект есть, да. Но я не хотел бы сейчас, чтобы мы уходили вот в эти тонкие, потому что, еще раз, согласно современной концепции науки, есть вот грубо материальное, все тонкое они отрицают. И правильно. Наука, она и наука, она все то, что ты не можешь подтвердить, доказать там, и так далее, она отметает. Это единственный критерий развития науки. А общая мантра-йога говорит еще о тех составляющих, которые современная наука не открыла. Ну и вот чтобы, грубо говоря, мы все с вами не выглядели идиотами, когда мы будем говорить про то, что да, там, флюиды мантры там на расстоянии воздействуют, оказывают внимание. Поэтому лучше вот таких вещей в аргументации не использовать. Почему? Потому что для другого человека проверить он не может. Поверит вам на слово. Безусловно, обратиться к ученым. Любой ученый, даже если он занимается йогой сам, он может сказать, в общем-то, эффекты какие-то есть, наблюдаются, но научного подтверждения или какого-то обоснования нет. И такая, знаете, сомнительная ситуация. Вот, поэтому, еще раз, давайте мы сейчас вот на этих семинарах начнем про грубое физическое. Что же касается тонкого, мантра-йога – это очень могущественная мантра. Йога, уже по другим, она, во-первых, она действительно стабилизирует работу вашего разума, успокаивает где надо, позволяет сконцентрироваться где надо и когда надо. То есть там очень много вот этих составляющих, там трудно сказать, это вот уже грубое или тонкое, но еще раз, мой вам совет, вот на Западе иногда любят обосновывать йогу всякими россказнями, что вот, мол, в Тибете кого-то там закопали, откопали, а он живой. Или кто-то там по воздуху летает. Или там сквозь стены проходит. Причем это может оказаться все правдой. И, скорее всего, все это так и есть. Но, понимаете, для людей в западном обществе, которые не видят этого всего, это будет звучать как сказка. Это скорее даже не будет не подтверждать значимость йоги, а скорее отталкивать от нее. Но самое неприятное случается, друзья, это тоже вы должны понимать, что если кто-то начинает демонстрировать эти способности в неподготовленной публике, ну, среди неподготовленной публики, знаете, какая реакция? Первая реакция – восхищение. Знаете, какая вторая реакция? Страх. И вы не йог там, со сверхспособностями, а злобный мутант, значит, потусторонний, который будет. И вы просто не представляете, да, это вот все, ну так кажется, начинается. Но если публика не готова, она все, что она не понимает, она начинает резко бояться, ненавидеть и пытаться уничтожить. Причем по-своему, по-своему правы они. Ну так сделано человечество, да, потому что все, что ты понять не можешь, потенциально опасно. Поэтому, опять же, ну, тем более, что это не является ни составляющей йоги. Йога ведь не призывает вас приобретать эти сверхспособности. Это всего лишь побочный эффект. Может появиться, а может не появиться. Но, как йога утверждает, не появилось, без него проживешь. Появилось, ну и радуйся молча. Не надо там это самое. Вот, вот такая вот идеология. Вот такая идеология. Поэтому, когда мы будем изучать более тонкие пласты, допустим, той же мантра-йоги, пранаяма-йоги, там, да, имеет смысл поговорить про эти способности, сверхспособности, какие-то тонкие моменты. Но, опять же, это только в среде подготовленной публики, где у вас будет аксиоматика, когда вы будете знать, что никакие не чудеса, это просто тонкие законы, это никакое не нарушение принципов устройства Вселенной, это просто те тонкие составляющие, которые мы пока еще не знаем. Вот. Можно ли поподробнее контролю праны с помощью дыхания? Можно. Идея заключается в том, что, знаете, есть такое красивое выражение «дыхание жизни». Вот, если совсем из такой тяжелой теоретической части, которая, может быть, сейчас вы что-то, может быть, с трудом будете понимать, то схема следующая. Что мы, да, говорили с вами, что абсолютно необходимо физическое тело, чтобы о чем-то здесь говорить. Но в то же самое время мы помним, что у человека есть его высшее «я», которое, строго говоря, выше, чем его физическое тело. Но вот беда. Человек его не осознает. А осознает только лишь проявление своего, значит, проявление своего высшего «я». Эти проявления своего высшего «я» называются прана. Эти проявления, по сути дела, могут быть сведены к двум таким граням. Проявление сознания и проявление энергии. То есть прана – это нечто более универсальное, но которое в нашем мире проявляется через наше сознание и нашу энергию. Что же касается наших тел, то они, в свою очередь, как учит йога, были сформированы нашей праной и являются инструментами, через которую прана как бы излучается во внешний мир. То есть получается следующая схема. Ваше высшее «я», которое везде и нигде, потому что оно вне времени и пространства. Это, по сути дела, вы и есть. Но вы себя не осознаете. Но вы себя как-то проявляете. И вы осознаете только свои проявления. Не саму себя. Вот понимаете, вот здесь вот подмена, да? Мы осознаем не самого себя, а свои проявления. Эти проявления формируют и оживляют наше, в том числе, физическое тело. И мы осознаем себя физическим телом. Вот вы сейчас здесь сидите, себя и чувствуете. Я есть. Да, вот он я, вот он, тушка сидит. Я ее там кормил, поил, лелеял. Всячески, значит, это, тренировал. Но, по сути дела, идет некая подмена понятий. вы осознаете себя своей праной. Эта прана пропитывает, грубо говоря, ваше физическое тело, и вам кажется, что вы есть физическое тело. И работаете вы руками, ногами, машете или еще что-нибудь делаете. Фактически это, опять же, проявление праны. Так вот, можно ли взять проявление праны и использовать его так, чтобы прана прирастала? Или другой, более понятный вам, так сказать, пример. Вот я надеюсь, что у каждого из вас есть кошельки. Помните, как это Буратино? Откуда берутся эти 5 сольдов из толстых кошельков? И вот представьте, у вас есть толстые кошельки, в которых 5 сольдов. Они уже есть. Как сделать так, чтобы там появился 6-й сольд? А желательно 7-й. Как это сделать? Значит, надо их вложить в дело. Да? Ну, как обычно люди делают. Вот у них есть какой-нибудь запас денег. Человек вкладывает в дело. Дело начинает расти и процветать, и приносить прибыль, приращивать богатство. И по сути дела, вот это умение использовать то, что у тебя уже есть, для того, чтобы увеличить то, что у тебя есть, аналог пранаяма-йоги. То есть используй свое проявление, которое уже есть, таким образом, чтобы оно прирастало. Чистая финансовая, вот кто у вас из вас есть, у кого финансовое образование, да, люди долго не могут понять вообще, что такое деньги, что такое экономика, что там растет. Там, я помню, сам изучал эту экономику, там, в общем-то, больше чуши всякой, типа какие-то там кривые спроса, предложения, какие-то. Математика сплошная, что-то там вычисляют. Ну, то есть, а иногда люди сути не понимают. А что такое вообще экономика? Что такое деньги? В чем мы ходим на работу, там, покупаем, продаем? Одно считается выгодно, невыгодно. Аналогия полнейшая с вашей праной. Считайте, что прана это как бы, деньги это аналог праны. Много денег, много можешь что сделать. Мало денег, мало что можешь сделать. Вот точно так же и прана. Вот как использовать ту прану, которая у вас есть сейчас, чтобы она прирастала? Как использовать стартовую какую-то там инвестиции, чтобы они росли, или капитал, чтобы он умножался? И, по сути дела, пранаяма-йога, почему она и называется-то пранаяма-йога, вы слышите слово, да, прана, да, хотя работаем с дыханием, а слово пранаяма, прана. Она как раз и дает некоторые советы и методы, которые позволяют использовать вот тот поток праны, который уже сейчас от вашего высшего Я течет, и которым вы себя считаете, но использовать таким образом, чтобы этот поток увеличивался. А увеличиваться он может следующую вещью. Что вы и так используете поток этой праны, что осознаете, откуда он бьет, откуда он исходит. И тем самым преодолеваете неведение в отношении самих себя, начинаете чуть лучше себя самоосознавать, и этот поток еще больше идет. Чем больше себя самоосознаешь, тем больше у тебя поток праны. Чем лучше ты им пользуешься, вот используй то, что тебе дано. Помните эти все легенды про зарытый талант, да? Вот. Дали тебе, используй по полной, но грамотно используй. Тогда получишь больше, больше и больше. Вот это вот смысл, суть концепции пранаяма-йоги. Используй то, что уже есть, так, чтобы это прирастало. Используй те деньги, которые у тебя уже сейчас есть, чтобы их увеличивать. Ну и подобно тому, как вот, знаете, в бизнесе вы ведь по-разному можете деньги увеличивать. Вы можете, допустим, вложить их там, в завод и фабрику. Они будут делать продукцию, вы будете продукцию продавать и получать прибыль. Вы можете их отнести в банк под процент. И вам будут платить эти проценты до тех пор, пока банк не обанкротится. Да? Вот. А вы можете пойти играть на фондовый рынок, пойти купить акции. Акции какой-нибудь компании. Они раз, завтра и вырастут. Но, правда, потом также могут и упасть. То есть способов большое количество. Они разные. Есть рискованные и требующие квалификации. Есть менее рискованные и где больше здравого смысла. Вот, например, кто из вас может определить, в какой банк нести деньги, а в какой не нести? Никто. Ну, при как никто? Ну да, мы там, как мы обычно принимаем? Ну, большой банк, там, он вроде как государственный, там, и еще, вот, или маленький, да. А ведь, по сути дела, вот как даже ситуация вот недавнего кризиса с Америкой показала, там самый гигантский банк лопнул. Вот, вот, с другой же стороны, понимаете, да, ну, то есть очень много разных, и вот поэтому... И здесь, если мы говорим про пранаяма-йогу, то как бы уровни пранаяма-йоги тоже есть разные. Ну, на начальном этапе это достаточно такие спокойные, хорошие, выверенные способы приращивать прану за счет работы со своим дыханием, за счет работы с теми импульсами, которые заставляют вас делать эти дыхания. Вы начинаете осознавать, откуда эти импульсы идут. А идут они, безусловно, из вашего высшего я, и таким образом вы, как сказать, идя вверх по реке, как сказали бы наши друзья китайцы, да, находите источник реки. И тем самым увидели источник и расширили его, и вода сильнее потекла. Знаете, как это, родник нашел, о, хороший родник, взял его, расчистил, мусор убрал, он сильнее начал течь. Вот. Но там есть тоже свои нюансы, свои... Вообще очень хорошая аналогия между пранаяма-йогой и работой в сфере финансов. Аналогия практически полнейшая. То есть вот как не потерять прану? Там тоже есть свои нюансы. Но мы здесь с вами в первую очередь, как сказать, касаемся самых простых, самых... ну, таких, если угодно, базовых упражнений в пранаяме, которые требуют не так много квалификации. Вот обычно после хорошей практики состояние такое воодушевленное, возбужденное. А до какой степени нужно отдыхать желательно? То есть до состояния как бы уравновешенного или умиротворенного, или такого расслабленного? Ну, то есть можно же, допустим, когда долго лежишь, отдыхаешь, то вообще там чуть ли не засыпать. Заснуть и на следующее утро проснуться, да. Нет, друзья, это не факт, что после практики вы будете выходить, как там сказано, там, возбужденными, да. Вот, понятно, что реакции могут быть самые разные. Вот, и смысл-то в том, что пока вы делаете первые шаги, реакция вашего организма на упражнения йоги может быть самая различная. Дело не, даже не в йоге связано, а с устройством вашего тела. Хотя мы все сделаны по единому образу и подобию, но грязь у каждого своя. И эта грязь по-разному может из вас выходить и чиститься. Поэтому не обязательно, что там сказать, вы занимаетесь йогой, и в конце у всех должны быть ровно одинаковые там, какие-то состояния. Это очень все может быть даже и индивидуально. Но очень правильно и своевременно подмечено, что завершать любую практику крайне желательно позой отдыха, которая называется шавасана. То есть, занимаетесь ли вы хатха-йогой, крия-йогой, мантра-йогой или пранаяма-йогой, крайне желательно по завершению выполнить это упражнение шавасаны или отдыха. Где-то хотя бы, ну, в зависимости от того, как у вас, каким временем располагаете, где-то хотя бы в районе 5 минут. Здесь, правда, тоже, знаете, современная цивилизация накладывает свой отпечаток. Допустим, если вы проводите занятия, которые, скажем, длятся час, ну, вот вы арендуете где-то зал, заплатили денежки, к вам пришли люди, вы там проводите занятия или сами занимаетесь, то вы, безусловно, очень жестко, резко ограничены по времени. Вы же не можете там еще часами валяться. Уже просто следующая группа придет, она мягко вас вынесет. Да? Вот, поэтому вопрос в том, что есть какая-то такая разумная минимум. И как многолетняя практика показывает, этот минимум где-то в районе 3-5 минут, 7 минут, это вот если идут занятия где-то в зале. Ну, максимум минут 15, максимум. И то это уже, знаете, тоже еще, если какой зал, какое место, иногда холодно. Самое главное, чтобы не было дискомфорта, чтобы вот вы расслабляетесь, а если сквозняк. То есть, и вот здесь очень много таких чисто подробностей всплывает, регламентирующих. Что же касается вас всех, делающих первые шаги и вот изучающие эти четыре йоги, четыре физические йоги, то вот вы должны самое пристальное внимание уделять шавасанам. Вообще, строго говоря, друзья, я вам скажу одну тайну. Шавасана – это отдельный вид йоги. Вы знаете, как есть мантра-йога, пранаяма-йога. Вот есть такая йога, шавасана называется. И на первый взгляд кажется, ну, то, господи ты, боже мой, что ж там делать-то? Лег себе, значит, и лежи. Не все так просто. И поэтому есть даже такие рекомендации. Расслабиться очень тяжело. Чтобы нам расслабиться, нам надо сначала напрячься. Вот по чем, чтобы по-настоящему, чтобы хорошо выспаться, надо день хорошо поработать. Плохо день работал, плохо, значит, занимался, плохо спать будешь. Ну, это такое косвенно, да? И в шавасане точно так же. Вы ложитесь расслабляться, но ваши структуры не расслабляются по привычке. Поэтому иногда дается такая рекомендация. В течение дня, вне зависимости от других видов йоги, делать шавасаны два раза. Один или два раза, ну, когда только начинаете, два раза. Вообще, знаете, это такой, как сказать, совет сейчас стал очень популярен. Среди бизнесменов, среди тех, кто так или иначе желает улучшить свою эффективность. И вдруг начинает выясняться, что иногда дневной сон в полтора раза увеличивает производительность труда человека в течение дня. То есть, представьте, да? Маленький, несколько, ну там, небольшой дневной сон. Вот. А в йоге, особенно когда вы делаете первые шаги, иногда бывает такая рекомендация в течение дня просто так делать шавасану. Даже если у вас нет времени на все оставшиеся там какие-то другие упражнения, в общем, не привязано к упражнению. И вот как ни странно, эффективность резко возрастает человека. Но вид йоги шавасаны, он отдельный. И очень тяжело объяснить. И поэтому лучше всего, конечно же, параллельно его вместе с четырьмя вот этими видами йоги практиковать. Но можно и отдельно практиковать. А иногда даже крайне полезно. Вот представьте, у вас там, ну если рабочий день вам позволяет, вот вы работаете, и у вас там назначено, скажем, 12 часов, у вас шавасана, все. Вы берете все свои работы откладываете, расстилаете коврик, ложитесь на спину, ну так как предписано в шавасане, и начинаете стараться расслабить все свои структуры, расслабить свое лицо, расслабить, значит, все свои мышцы, замедлить дыхание и стараться ни о чем не думать. И включите там какой-нибудь таймер, скажем так, пролежите от 5 до 15 минут. Ну, где-то в этом интервале. 5, 10, может быть, 15 минут. Самое сложное, с чем, конечно, вам будет сразу, с чем вы столкнетесь, вы будете бороться со своими мыслями, что вроде да, вроде расслабился, а мысль так и пытается о чем-то подумать, о работе. И вот эта привычка, что вот сейчас, помните, как Штирлиц, да? Штирлиц лег и сказал себе, я просплю ровно там сколько, 30 минут, да? Он проснулся, дальше поехал. Она крайне полезна, потому что шавасана – это, еще раз, способ управления собой. Это даже не столько отдых после напряжения, сколько самостоятельное отдельное упражнение или, если угодно, даже вид йоги. И поэтому можно овладевать им отдельно. Так, еще вопрос. Да, и, конечно, крайне желательно после всех, еще раз подчеркну, перечисленных видов йоги – шавасана. Ну, бывает просто шавасана, когда мы ложимся и стараемся ни о чем не думать, а иногда даются какие-либо медитации, например, мы представляем, что мы встаем, выходим из комнаты, из дома, дальше там оказывается... В смысле, что за медитация? Первый раз слышу. Это кто вам дает такие медитации? Здесь... Ну, периодически они встречаются. Не, где? У нас? У нас в школе йоги, у нас в школе йоги такого нет. Нет, но разве что практика к нидра-йоге. Не-не, не путайте, друзья, не путайте йогу сновидения, нидра-йогу и шавасану. Это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи, понимаете, да? Не путайте их. В нидра-йоге там самые разные бывают в состоянии такого полусна, какие-то там визуализации, медитации и так далее. Это одно. Шавасана, ну, вот из самого названия звучит, что вы должны делать в шавасане. Как переводится слово шавасана? Пузо трупа. Труп там что-нибудь визуализирует? Где-нибудь там ходит? Нет. Вот все, нет вас. Вы знаете, это вот состояние. Все, я умер. Нет меня. Руки не двигаются, ноги не двигаются. Дыхания нет, мыслей нет. Все, нет меня. Нет, все, исчез. И вот вы пытаетесь себя как бы растворить. Вот, нет, вот представьте, все, умер я. И вдруг вы начинаете ловить себя на том состоянии, что это крайне тяжело сделать. Это практически невозможно сделать. И вот начинаются такие всякого рода рекомендации, что, безусловно, надо начинать с грубого, то есть расслаблять грубые мышцы. А для этого как раз и помогают вот эти физические хатха, крия, мантра, пранаяма, йога. Если перед этим вы напряглись, то после этого легче расслабить. И почему шавасану делают в конце, и почему она так хорошо идет, как правило, в конце, что на этой волне напряжения, потом вы расслабляете, и вот эта волна расслабления, она как бы заходит глубже, чем вы обычно в состоянии сами себе сказать, я расслабился. Вы сказали, оно не расслабляется. Начинаешь себя ловить, там зажат, тут зажат, там нервные какие-то эти самые, да, тут, ну, жизнь. А вот позанимался, раз лег, раз, и вот эта волна тебя раз расслабила, а потом ты начинаешь смотреть те участки, которые меньше всего расслабляются, как правило, лицо. Начинаешь лицо себе как бы так разжимать. Потом начинаешь сокращать вдохи и выдохи, дышать все медленнее и медленнее. И начинаешь ловить связку между дыханием и мыслью. Потому что задача, чтобы и мыслей в голове не было. А как их остановить? Они там бегают, прыгают. Попробуй сказать, не думай, да? А она там, это, мыслями прыгает. И вот ты начинаешь заставлять себя дышать все медленнее и медленнее. И, грубо говоря, не хватает праны на мысли. И мысли тускнеют. Потом ты доходишь до состояния, когда тебе, ну, удушье. Все-таки организм требует какое-то количество кислорода, даже не на мышление, а на поддержание, вероятно, чисто физического тела. Но это отдельный разговор, я не знаю, я не специалист в этом. Вот. Ты делаешь ряд дыханий, и мысли еще пока не было, ну, вроде как удушья нет, а потом они опять начинают приползать. Ты опять начинаешь замедлять дыхание, чтобы их как это задушить. Вот. И это очень долгая игра, очень тяжелая игра. Потому что хочется отвлечься, хочется о чем-то подумать, помечтать там, и так далее. А ты начинаешь мало то, что, ну, как сказать, себя полностью расслаблять, но еще и вот за счет дыхательных вот этих упражнений стараться ни о чем не думать. И нужны, в общем-то, достаточно много месяцев тренировок, чтобы осознать это, понять, привыкнуть, отлавливать себя, когда вы начинаете думать, возвращать себя, ну, в обычное вот это состояние недыхания, и тем самым все глубже и глубже проваливаться в состояние, как сказать, вот истинной шавасаны, когда вот вас нет, все, вы труп. Вы действительно, вы потом начинаете ощущать, что вот ваше тело — это не ваше тело, это вот что-то чужое, инертное, оно не ваше. И ваши мысли — не ваши мысли. Вы не вы, да, то есть вот очень тяжелое, ну как, тяжело достигаемое, достигается только лишь регулярной тренировкой. На начальных, вообще говоря, хотя бы, если будете на начальных этапах хотя бы раз в день делать, это уже хорошо. Если хотите форсировать, постарайтесь в день делать 2-3 раза. Вот вне зависимости ни от чего. Вот все, 15 минут, все, я умер. Но, конечно же, на первоначальном этапе будут вас отвлекать всякие шумы, ну, мысли там, или как, ну. Вот, так. Да. А вот это намеренное замедление дыхания — это единственный способ приблизиться к безмыслию? Да. Нет, ну конечно, конечно, можете себе сказать. Или можно подойти, идти просто со стороны ощущений, со стороны концентрации на ощущениях? Конечно, то есть здесь это все достаточно, понимаете, там как раз такая, все это вот все вместе собирается, там мысли переходят в ощущения, ощущения в мысли, и можно, так сказать, уйти в ощущения, чтобы не было вот этих мыслей, но они все равно будут лезть. Но потом вы помните, да, вот шавасана — это значит, ты расслабился, а любое дыхание, оно также требует известного напряжения мышц. И тут как бы даже вот чтобы расслабить эти мышцы, естественным образом приходит замедление дыхания. То есть, из одного другое. То есть, здесь нельзя сказать, что там, зачем. Оно со всех трех сторон постепенно человека приводит к тому, что он полностью расслаблен, мыслей нет, и даже ощущения самого себя нет. Вот. Знаете, передать языком это невозможно. Это надо... А можно вопрос? Да, конечно. А вот в замедлении дыхания нужно делать упор на растягивание вдоха и выдоха или на задержки между вдохом и выдохом? Ну, вообще, строго говоря, там такое, знаете, состояние называется кивела или кивалла. Кивела или кивалла кумхака. Это когда нет ни вдоха, ни выдоха. Ну, то есть, вот у вас как бы сами собой затухают вдохи и выдохи. Это бум! Медленнее. То есть не дышишь, дышать не хочется. Вот вдох, как бы, выдох, поглощает выдох, вдох. А ты вот не на задержке, не на выдохе, а вот он как бы медленнее. Ту-ту-ту-ту-ту. Как, знаете, сходящаяся такая вот, затухающая колебание. Вот. Попрактикуйтесь, друзья. Очень важно. Какие практики пранаямы йоги не рекомендуется выполнять во время беременности? Ну, строго говоря, понимаете, пранаяма йога в том объеме, в котором, скажем, вы изучаете здесь, а будущие преподаватели, вы будете как преподаватели преподавать, собственно, все они очень хорошо совмещаются со всем. И с беременностью, значит, и там, и с заболеванием. Ну, иногда, знаете, вот человек там приболел, да. Вот. Что же касается таких более продвинутых или более сильных уровней ступеней пранаямы, там, как правило, это отдельно оговаривается. Ну, просто сейчас об этом нет смысла говорить. То есть, а если вы делаете там свою пранаяму, свои там 15 минут в день, делаете, там, скажем, 4 подхода по переменных дыханий, скажем, 3 подхода хастрики или там капалабхати, там, или еще что-нибудь, ну, такой, не особо себя выводя из равновесия, то это вполне, вполне комфортно, естественно, не представляет никакой, что называется, проблемы. Тем более, что вы помните, в пранаяма-йоге, вот у вас будет, я надеюсь, будет на экзамене вопрос такой. Да, что самое главное в пранаяма-йоге? Гармония. Гармония. В первую очередь слушайте себя. А только потом вспоминайте все книжки, которые вы прочитали. Все рекомендации, которые вам дает там наставник там, и так далее и тому подобное. В первую очередь слушаем себя. И понятно, если вы будете слушать себя и делать такие не очень сильные, ну, обычные. Еще раз я хочу подчеркнуть, эти упражнения 90% всего того, что преподается и, вероятно, будет преподаваться в ближайшее будущее для людей. И оно востребовано на 90%. Как ни странно, высшие какие-то моменты в пранаяма-йоге, они не столь часто нужны. Вам они, может, понадобятся потом, ну, если захотите форсировать какие-то высшие йоги там и так далее, они понадобятся. Но там будет это отдельный разговор. Там, во-первых, будет достаточно серьезное ограничение в диете. Самое смешное, тоже очень многих это удивляет, будет очень серьезные ограничения в общении и получении средств массовой информации. Невозможно практиковать продвинутые формы пранаяма-йоги и смотреть телевизор. Вот это уже опыт, полученный за те десятилетия, как изобрели телевидение. Сначала этот опыт получили в Америке, затем его подтвердили, что называется, и в других странах, таких как бывший СССР. Вы свихнетесь, потому что вы будете очень чувствительны, и вся та дурь, которую говорят, да, вас будет просто из равновесия выводить. Вот. Об этом будет... Та же самая ситуация с газетами, журналами, с политикой, совсем. Там, вот почему йоги ведут скрытный, незаметный образ жизни, отрезав, что называется, все каналы коммуникации с внешним миром. Вы просто свихнетесь. Знаете, вот когда обычный человек, какая-нибудь дурь, какие-нибудь там новости или еще что-нибудь, ну, не особо это даже воспринимает. А тут вы, допустим, утончились за счет пранаямы, да вас там трясти начнет. А там несправедливости или еще чего-нибудь. Вот, но вы помните, не так бойся воздействия на себя, как неадекватные реакции на это воздействие. Не так нас сильно иногда зацепили, как мы уже пошли кому-то головы рубить. Вот. Но это отдельно оговаривается. Но еще раз я хочу подчеркнуть, вот на начальном уровне этих четырех йог никакой опасности ни для просмотра телевизора, там, и чтения, от просмотра телевизора, чтения газет или соблюдения какой-то диеты нет. То есть все это. Так, есть? Еще один вопрос. Можно ли выполнять шавасану на игольничном коврике? Очень рекомендую. Был в советские годы дядечка Кузнецов, кажется, его фамилия был, придумал импликатор Кузнецова. И что это такое? Это такие пластмасски с такими этими царапками, такими, знаете, этими иголочками торчат. Копейки стоят, и сейчас где-то можно купить. Суть в чем, что берешь их и там наклеиваешь или пришиваешь, получается такой коврик с этими торчащими этими, ну равномерно торчащими острыми выступающий метель, да, как называется, остриями. Вот. Затем раздеваешься, ну, помещение тепло должно быть, потому что если ты разделся, и тебе холодно, то там эффект от этих колючек, будешь ежиться. И ложишься спиной. Как ни странно, степень расслабления в несколько раз сильнее можно достичь. Но еще раз, ограничение, что вы должны раздеться, потому что, ну, понятно, там через одежду, если на вас свитер одет, то вы просто не почувствуете, что там, да. Должно быть тепло. И крайне рекомендуется, вот, ну, некоторые еще в советские годы, такие доморощенные эти адепты йоги, они сами брали фанеру, гвоздей покупали. И реально вот гвозди торчат, причем такие, знаете, устрашающие. Наступишь на такой, там неделю нога болеть будет. Но если их много, то это закон физики на самом деле. Получается так, что нагрузка равномерно распределяется, и можно запросто вот на реальный этот самый с гвоздями ложиться вот эту штуку, и вы совершенно не почувствуете, наоборот, очень приятные ощущения, очень приятные. Ну вот репликатор Кузнецова, чем он еще лучше, все-таки гвозди ржавеют, ну представьте, их хранить надо где-то, а тут из пластмассы сделан, поэтому очень рекомендую. А потом можно просто его там, допустим, к голове прижимать, вот у вас какие-то... Одно время был чрезвычайно в бывшем Советском Союзе популярен, потом как-то на нет сошел. Так-с. Еще ага. Как с помощью йоги справиться с волнением, например, во время выступления или сдачи экзамена? Какие практики рекомендуете? Не, ну давайте начнем от обратного. А кто вам сказал, что волнение это плохо? Вот у меня начальник был в одной транснациональной корпорации, большой состоятельный человек, да, миллиардер, там, миллионер, не знаю кто он. Он наоборот считал, что это очень хорошо, потому что если человек выступает в состоянии волнения, то его выступление, наоборот, всех задевает. Потому что все обычно, да, знаете, засыпают, что-то звучит, какие-то эти, мантра-йога какая-то другая пошла, потому что действительно человек, когда он волнуется. Поэтому давайте начнем от обратного. Волнение – это не всегда плохо. Волнение – это иногда очень и очень хорошо. Причем, опять же, для выступлений и так далее. Во-первых, это ваш внутренний адреналин, он мобилизует вас. У вас какие-то творческие способности, может быть, там откроются, да? Поэтому имеет ли смысл, знаете, некоторые начинают там это, всякую химию кушать, ну чтобы, а потом в сонном состоянии уже их никто не слушает, не воспринимает. Да, да, вот, поэтому давайте начнем еще раз с этой стороны, что не бывает ничего хорошего или плохого, действительно бывает что-то уместное и неуместное. Если это, конечно, неуместно, это другой разговор, но... Вообще говоря, очень хорошо, как это ни странно, работа с грубым физическим телом. Вот если ты здорово натренировал свое грубое физическое тело, и оно в хорошем мышечном тонусе, то, как ни странно, со всеми стрессами, со всей нервотрепкой, со всеми вот этими нервозностями ты лучше справляешься. Ведь наши предки, друзья, вот подумайте, вот мы 200 лет живем в таких условиях. Вот сейчас там наших этих всех правителей ругают, ой, нам плохо жить. Да кто вам сказал? Мы сейчас живем, я про Советский Союз бывший говорю, мы сейчас живем по уровню достатка, так, как мы никогда не жили, наверное, на протяжении всей истории России. Нам бы радоваться, а мы там, ой, не, подавай, как в Америке, подавай, как, вот зажрались, да. А вот представьте голодные годы в древние времена. Идешь по тропинке, значит, на охоту, на тебя прыг саблезубый тигр. И это не какая-то там угроза выговора, значит, это на работе. Это сейчас с тобой кушать будут. В общем, ты будешь на обед. И что ж наш предок? Ловись его, значит, это самое, что называется, по сусалам дубинкой, да? Вот. И все, развернулся и пошел. Фух, и спит, сном младенц. А нам там, ой, там, значит, у нас там что-нибудь там на работе, неприятность, там что-нибудь начальнику это, да, мы там ночью не спим, таблетки глотаем, а тут он с тигром, почему? Потому что система, завязанная на вот наше грубое физическое тело, крайне благоприятствует стабилизации психики, всех мыслительных процессов, внутренних вот этих механизмов успокоения. Собственно, физиологи еще со времен Павлова, помните, да? Есть моменты возбуждения, моменты торможения. Проблема у человека, когда идут потоки возбуждения, а нет потоков торможения. Средства массовой информации дают потоки возбуждения, а мы не добираем потоки торможения, нас трясти начинает. Физически мы не занимаемся, все, у нас нервозность. Поэтому хорошая хатха-йога с хорошей крия-йогой. Вот мантра, пранаяма йоги иногда может даже поменьше, потому что вот она иногда может... Хотя тоже, знаете, по-разному, здесь еще от человека зависит. Но если на фоне хорошего мышечного тонуса... А вот еще упражнение дарю. Вот мне Мила сказала, позу палки вы не делаете. Вот. Кто нам покажет позу палки? Да не только позу палки. Начнем с позы палки. Они позу палки не делают. Ты это сказала. Ю, покажи позу палки. Вот перед, значит, занавес. Сейчас вам выходить на занавес. Все уже собрались. А вы вот так раз и стоите. Стоите. У вас мышечный тонус в руках начинает нарастать. Вам уже не до стресса. Дыхание замедлено, дыхание своеобразное, мышечный тонус во всем растет, ясность, спокойствие. Все, растет. Ну и так стоите, пока совсем там боль не появится, там особо насиловать себя тоже нельзя. Все, выходим. Раз, сделал упражнение, все хорошо, да. Вот это вот, знаете, когда задействованы руки, они в напряжении. Это, кстати, не обязательно такая поза, но она проще всего делается. Очень помогает. Так, друзья, эту теоретическую часть мы завершаем.